Репетитор. Когда у Коли Факелова отлетела подметка и на втором сапоге, он заложил теткину солонку и составил объявление. Гимназист 8 класса готовит по всем предметам, теоретически и практически. Расстоянием не стесняется. Знаменская 5, НФ. Отнес в газету и попросил конторщика получше сократить, чтоб дешевле вышло. Тот и напечатал. Гимн 8. Кл. Г. По. В. С. Пр. Тр. Пр. Р. Не. С. Т. Знам. 5. Н. Ф. Др. Последняя др въехала как-то само собой. И ни Коля, ни сам конторщик не могли понять, откуда оно взялось. Но пошло оно, очевидно, на пользу, потому что на второй же день после предложения поступил и спрос. Пришла на буквы НФ открытка следующего содержания. «Господин учитель-гимназист, пожалуйте завтра для переговору Бармалеева улица, номеру дома 12, госпожа Ветчинкина». Коля решил держать себя просто, но с достоинством выпятил грудь, прищурил правый глаз и засунул руки в карманы. Поглядел в зеркало. Поза действительно указывала на простоту и достоинство. В таком виде он и предстал перед госпожой Ветчинкиной. А та говорила: «Пожалуйста, господин учитель-гимназист, уж возьмите вы на себя божескую милость Ваську Аболтуса обровнять. На третий год в классе остался. Ходила на медни к дилектору, так тут велели, чтоб по латыни его прижучить. Да еще, говорит, шкурьте его как следует по географии. Вы ведь по латыни можете?» «Могу-с», – отвечал Коля Факелов с достоинством. «Могу-с и теоретически, и практически». «Ну вот и ладно, только, пожалуйста, чтобы и география тоже, и теоретически, и практически, и все предметы. У вас вон в объявлении сказано, что вы все можете». Она достала вырезку из газеты и корявым мизинцем, больше похожим на соленый огурец, чем на обыкновенный человеческий палец, указала на загадочные слова: «Пр, тр, пр, др». «Так вот, пожалуйста, чтобы это все было. Жалование у нас хорошее, 5 рублей в месяц. На улице не найдете. А супруга нашего теперь нету. Поехал гусями заниматься». Коля выпятил грудь, прищурил глаз и с достоинством согласился. На следующий день начались занятия. Кроме Васьки Аболтуса, за учебным столом оказалась еще какая-то девочка постарше, потом мальчик поменьше и еще что-то совсем маленькое, стриженное, не то мальчик, не то девочка. «Это ничего», – успокаивала Колю госпожа Ветчинкина. «Они вам мешать не будут, они только послушают. Петьке лентяю покажите буквы, с него пока и полно, а Манечка вам уж потом, после урока, ответит, что им в школе задано». «Ну-с, молодой человек», – спросил Коля Ваську Аболтуса. «По какому предмету вы чувствуете себя слабее?» «По французскому, Кол», – сказала Болтус басом. «Глаголов не понимаю». «Хм, да что вы, ведь это так просто». «Не понимаю импарфе и плюске парфе». «Да что вы, да я вам это сейчас в двух словах. Хм, например, я пришел, это будет импарфе, понимаете? Я пришел, а если я совсем пришел, так это будет плюске парфе, понимаете? Ведь это же так просто. Ну, повторите». «Импарфе – это когда вы не совсем пришли», – унылым басом загудел Аболтус. «А если вы окончательно пришли, тогда это уж будет… это уж будет…» «Ну да, раз я уже совсем пришел, значит… ну, что же это значит?» «Если не совсем еще пришли, то импарфе. А если уже, значит, окончательно, со всеми вещами, То плюс ке парфе. Ну, вот видите, разве трудно? А как по-немецки картофель? Спросила вдруг девочка. У Коли Факелова засосало под ложечкой. Вот оно, др, когда началось. Картофель? Вас интересует, как по-немецки картофель? Как это странно. А впрочем, это очень просто. Сидевшая у окна за работой госпожа Ветчинкина насторожилась. Откладывать картофель в долгий ящик было нельзя. Очень просто. Der Fructus. Der Fructus? Повторила девочка недоверчиво. А как же прежний репетитор по-другому говорил? Сонька, молчи! Прикрикнула мать. Раз господин учитель говорит, значит, так и есть. В 5 часов госпожа Ветчинкина увела детей обедать, а Коле Факелову подвинула стриженное существо и сказала. «А уж вы пока, господин гимназист-учитель, с Нюшкой посидите. Она у меня все равно особливая ест, так ее и потом покормить можно. Вот игрушками займитесь, либо картинки покажите». Нюшка сунула ему книгу с картинками и спросила. «А этот что?» – раскрыла. «Этот что?» На картинке изображены были плавающие утки, которым из-за кустов подкрадывалась лисица. «А этот что?» – приставала Нюшка. «А эта уточка купается, а лисичка подсматривает», – чистосердечно пояснил Коля Факелов. «А этот что?» «А это собака. Ведь сама видишь, чего же пристаешь?» «А этот что?» «А то, что ты дура, и убирайся к черту!» Нюшка заревела громко с визгом. Прибежала мать, не расспрашивая, надавала ей шлепков и тут же извинилась перед Колей. «Сама знаю, что их пороть надо, да некому у нас. Супруг-то ведь гусями занимается, не досуг ему». На другой день, после уроков, госпожа Ветчинкина попросила Колю сходить с девочками на рынок и купить им сапоги. «Мне-то, видите, некогда, а сам-то гусями занимается. Вот на вас вся и надежда». Коля пошел, но очень сконфузился на улице и делал вид, что он идет сам по себе. На следующий день заболела кухарка, а так как хозяин был занят гусями, то Коле пришлось сбегать за крупой и за булками. Через неделю он нашел в классной комнате еще 2 мальчиков, испуганно шаркнувших ему ногами. «С этими стесняться нечего», – успокоила его госпожа Ветчинкина. «Это мужние сестры дети. Свои, стало быть. Покажите им какие-нибудь буквы, с них и полно будет». Коля приуныл. «Что ж, госпожа Ветчинкина, я с удовольствием», – говорил он дрожащим голосом, а когда она ушла, сказал ей вслед тихо, но с большим чувством. «Чтоб ты лопнула!» И опять объяснял, как он не совсем пришел с импарфе и как окончательно засел с плюске парфе. И все думал, дотянуть бы только до конца месяца, а там получу 5 рублей, и черт мне не брат. Но черт оказался брат. Потому что к концу месяца госпожа Ветчинкина сказала ему, что без мужа платить не может, а вот муж скоро приедет и все заплатит. Коля смирился, стал совсем тихий и даже забыл, как надо щурить глаз, чтобы показать свое достоинство. К концу 2-го месяца приехал хозяин. Вошел во время обеда, когда Коля Факелов в качестве репетитора кормил Нюшку особливым супом. Уставился хозяин на Колю и заорал. «Это кто, а?» Госпожа Ветчинкина заплакала. «Ей-богу, Иван Трофимович, верь совести!» Порылась в кармане, вытащила огрызок сахару, кошелек и Колино объявление. «Вот они кто! Господин учитель, гимназист!» «Давай сюда! Молчать!» – крикнул хозяин. Схватил бумажку. Г, пр, тр, пр, р, ст, др. Вот как? Ладно. Потрудитесь, господин, отсюда удалиться. Здесь честный дом. А что вы эту дуру обошли, за это с вас судом взыщется. Что же это? — затрепетал Коля. Ведь вы же мне должны... Должны? Так мы еще и должны. В семью втерся, детей супом кормит, а мы же еще ему и плати. Какой тыр-пыр нашелся! Вон, чтобы твоего духу тут не было! Не то сейчас дворника крикну! Дыр-тыр! Развратники! Коля опомнился только на улице. И то не на Бармалеевой, а на какой-то совсем незнакомой. Остановился и закричал. «Вы невежа! Вот вы кто! Прямо вам в глаза говорю, что вы невежа! Дас!» Он прищурил глаз, выпятил грудь, подбоченился и зашагал с достоинством вперед. «Дас! Я еще с вами посчитаюсь!» – подбодрял он себя. Но душа его не могла подбочениться. Она тихо и горько плакала и понимала, что считаться ни с кем не придется, что его обидели и выгнали, и что ушел он окончательно, совсем ушел, плюске парфе.